Глава 7. Ева. Его вес придавливал меня к матрасу, горячий и влажный от нашего недавнего безумия. Дыхание Александра обжигало шею, а сердцебиение его или мое я уже не различала, стучало где-то между нашими телами, настойчивое и громкое, как барабанная дробь после спектакля. И вдруг я рассмеялась тихо, сдержанно, а потом уже громко, почти истерично. «Я себе этот разговор совсем не так представляла», — выдохнула я, и смех все еще колыхался где-то внутри. «И, кстати, я чертовски голодна». Он перекатился на спину так резко, что я едва успела понять, что произошло, и тут же притянул меня к себе, прижав так крепко, будто боялся, что я испарюсь, как только он ослабит хватку. «Ужин уже ждет», — произнес он низко, и в его голосе все еще звучала хриплая нота страсти. «В ресторане. Но есть одна проблема». Я приподняла бровь, хотя он, скорее всего, не видел этого в полумраке комнаты. «Какая еще проблема?» «Ева, ты не одета для ресторана», — констатировал он с легкой усмешкой. Я фыркнула и провела кончиком пальца по его могучей груди, вырисовывая невидимые узоры. «Я вообще-то собиралась на казнь, а не на секс-марафон с последующим ужином в ресторане». Он рассмеялся глубоко и искренне, а после взял и нежно поцеловал меня в висок. «Идем в душ. Со мной, Ева. На этот раз ты не сбежишь». «Не волнуйся, не сбегу». Я улыбнулась в полутьме. Поднялась, чувствуя, как ноги чуть дрожат, и направилась в сторону его душевой, игриво виляя бедрами. И тут он шлепнул меня по попе легко, но достаточно громко, чтобы я вздрогнула от неожиданности. Обернулась и показала ему язык. Александр взял телефон. Голос его стал деловым, властным, тем самым, который, должно быть, заставляет трепетать подчиненных. «Принесите в мой кабинет вечернее платье, туфли и легкое пальто. Размер одежды 44, обуви 37, немедленно». Я замерла. Сердце пропустило удар. «Откуда ты знаешь мои размеры?» — спросила я, и голос мой прозвучал тише, чем я ожидала. Он положил телефон, повернулся ко мне. Обнаженный, сильный, властный, знающий, что выглядит потрясающе. Он был как бог. В его глазах читалась наглая улыбка, даже если губы еще не дрогнули. «Я же тебя трогал, Ева, смотрел на тебя, ласкал, а мои глаза и руки всегда точны». И тут на меня накатила волна, горячая, колючая, абсолютно иррациональная ревность, внезапная, как удар молнии в ясный день. «И часто твои точные руки и глаза определяют размеры других женщин», — выдавила я и сама удивилась этому едкому тону. Он замер на мгновение, а потом рассмеялся громко, беззастенчиво, так, что даже воздух в комнате, казалось, затрепетал. «Только твои размеры, Ева, только твои. Остальные мне неинтересны». Но он подошел ко мне, и его взгляд стал серьезным, темным. «Если захочешь, могу продемонстрировать свою точность еще раз». Я хмыкнула и притворно возмущенно оттолкнула его, но он уже тянул меня за собой в душ. И где-то глубоко внутри, сквозь ревность, голод и легкое головокружение, проступала одна ясная мысль. «Этот мужчина — опасная и очень восхитительная загадка. Я уже попала в самую ее гущу». Ванная комната оказалась такой же безупречной, как и все на его личном этаже. Матовый мрамор, хромированные детали, стеклянная стена с видом на ночной город, который отсюда казался россыпью драгоценных камней. «Вау!» — восхитилась я, когда увидела, что мы будем мыться на глазах у всех, но я знала, что нас никто не увидит. Волков включил воду. Теплый свет мягко ложился на влажные поверхности, и воздух уже наполнялся ароматом геля, древесным, с нотками амбры и чего-то неуловимого, дорогого. Пахло, как будто кто-то разлил целое состояние по кафелю. Душевая кабина была просторной, удобной. Я потянулась к бутылке с гелем, которая была в руках Александра. Он вылил приличное количество геля себе в ладонь. Но он не дал мне бутылку, поставил обратно на полку. «Дай-ка я сам». Его руки тут же скользнули по моим бедрам, нанося ароматный гель. «Ты же все равно сделаешь это не так». Я всю жизнь сама мылась. Попыталась возмутиться, но он лишь шлепнул меня по попе. Легко, почти нежно, но достаточно властно. «Эй!» «Молчи!» — прошептал он в самое ухо, и голос его стал низким, хриплым. «И стой смирно, Ева». Но смирно не получалось. Его пальцы скользили по спине вдоль позвоночника, намыливали грудь, задерживались на сосках, которые уже налились жарким ожиданием. Он сжимал мои ягодицы, водил ладонями по внутренней стороне бедер, и каждое его прикосновение разжигало новую волну огня под кожей. Дыхание его стало тяжелее, прерывистее, и я почувствовала, как его возбуждение уперлось мне в спину, твердое, настойчивое, требовательное. «Опять? Так быстро? Да он секс-гигант какой-то». Вместо того, чтобы мыться, начала я, но слова застряли в горле, когда он притянул меня к себе еще ближе, медленно развернул. «Сделай мне минет», — тихо приказал он, и в его голосе не было вопроса, только уверенность, только желание. И я опустилась на колени на теплый мраморный пол. Вода струилась по моей спине, пена скатывалась, а он стоял передо мной могущественный, прекрасный, полностью отдавшийся моменту. Его руки легли мне на затылок, не давя, но направляя. И когда я принялась за дело, он издал тихий стон, сдавленный, глубокий, и этот звук отозвался во мне дрожью, смешанной с торжеством. Где-то там, за стеклом, сиял город, а здесь, в этой идеальной ванной, пахло дорогим гелем, сексом и властью. И я понимала, сопротивляться бессмысленно. Его пальцы в моих волосах сжались чуть сильнее, когда я взяла его глубже, и стон, вырвавшийся из его груди, был диким, животным, почти молящим. Он терял контроль. Этот железный человек, этот хищник, и это знание заставляло меня гореть изнутри. «Да, вот так», — прошептал он, и голос его дрожал. «Еще, Ева, глубже». И волна накрыла его. Он бурно кончил мне в рот, но спермы было очень много, я не смогла все проглотить, и густые капли стекли по подбородку мне на грудь. Александр не отстранился сразу. Он провел еще твердым, чувствительным членом по моим губам, смотря на меня тяжелым, темным взглядом. Я облизала его плоть, слезала все капли спермы. «Ты прекрасна!» — выдохнул он, и в его голосе была неподдельная нежность, смешанная с грубым удовлетворением. «Настоящая богиня!» Я улыбнулась, чувствуя, как его семя медленно стекает по коже. Власть над ним в этот момент была слаще любого комплимента. «Ну вот», — сказала я, смотря на него снизу вверх. «Платье и не потребуется. Ты уже накормил меня своим белком». Он рассмеялся, громко и искренне, так что звук отразился от мраморных стен. И вместо ответа на полную мощь включил воду, взял гель и принялся мыть меня уже по-настоящему, тщательно, почти заботливо, смывая с кожи все, что осталось от нашей страсти. Его пальцы двигались медленно, уверенно, будто он стирал не только следы себя, но и любое возможное сомнение в том, что я принадлежу ему. Волков первый вышел из ванной. Я осталась сушить волосы. И вот где-то через 10 минут, следом за ним, выйдя из ванной комнаты, закутанная в махровое полотенце, я замерла на пороге. На застеленной уже кровати, точно на выставке, лежало все. Струящееся платье цвета ночной сирени, туфли-лодочки с теми самыми узнаваемыми пряжками от Манола, кашемировое пальто, тонкое, мягкое, и еще клатч известного французского бренда, который основала Коко, аккуратно положенный на шелковый пыльник. Рядом моя сумочка. Она смотрелась так бедненько и сиротливо, что мне даже стыдно стало, что она такая дешевая. Все было новое, с этикетками, пахло дорогими магазинами и деньгами, очень большими деньгами. Мой мозг автоматически посчитал. 5 моих зарплат, нет, 6. Или вообще все, что я могу заработать за год, если не есть, не пить, ходить исключительно пешком и не платить за квартиру. «Ого!» — выдохнула я, касаясь пальцами невероятно мягкого кашемира. «Вот это красота!» Александр, уже одетый в идеально сидящие брюки и рубашку, смотрел на меня с тем же выражением, с каким, наверное, смотрит на удачно закрытую сделку. «Одевайся, Ева, мы едем в ресторан и за ужином обсудим наши отношения». Фраза «обсудим наши отношения» прозвучала как приговор. Сердце ёкнуло, но я лишь кивнула, стараясь не показывать, как внутри все сжалось. Спорить с ним сейчас было бы глупо, особенно когда он только что подарил мне целое состояние в виде одежды. Я надела платье, ткань скользила по коже, как обещание чего-то невозможного. Туфли идеально сели по ноге, будто их делали именно для меня. Застегнула клатч, в который переложила все свои вещи и старые сумочки. Александр подошел сзади, положил руки мне на плечи. Его взгляд в зеркале был твердым. «Готова? Идем. Кстати, ты прекрасна. Тебе очень идет богатство, Ева. Сама скоро это поймешь. Покажите мне человека, которому не шло бы богатство». Но в его тоне снова прозвучало то, что заставило меня и таять, и насторожиться. Приказ, скрытый под комплиментом.